Глава 16. Не, ну я знал, что гадюка жлобяра, но не до такой же степени. Ей бы... Ай, ладно. Элай, я тебе в сотый раз объясняю. Тушек завались, а техники не хватает. Содружество несет огромные потери. Хуже нас только империя себя чувствует. Скоро будет воевать некому и нечем. Производство не справляются, все тренировочные лагеря выбрали. Генерал, при всем уважении, так отсыпьте нам тел побольше. Я постарался зайти с другой стороны. Вот ты ж хитрая жопа, покачала головой гадюка. Они ж денег стоят, больших денег. Так вы сами только что сказали, что их у вас целая куча. Сказала, кивнула головой командующий. Но они все учтены. И опять же, больших денег стоит. Логистика, опять же, и хранение. «Как с вами сложно!» — расстроился я. «Кто бы говорил!» — хмыкнула гадюка. Я вздохнул. «Хорошо. Давайте мне вот по этому списку, сколько сможете». Я передал ей планшет, и она углубилась в чтение. А список был вот такой. Первое — ликвидатор плюс. Второе — диверсант плюс. Третье — диверсант. Четвертое — разрушитель. Пятое — протектор. Шестое — терминатор. Седьмое — старший офицер космодесанта. Седьмое — экспериментальное изделие. Шестое — ГРПМ Н. Павкон. Десятое — и еще что-нибудь крутое. Так, что тут у нас? Плюсов ты для своих баб не получишь. Это был эксклюзивный вариант. Мне до сих пор непонятно, кто и зачем его придумал. Она прервалась и хитро посмотрела на меня. Верю, что это очень привлекательно, но у меня таких тел нет. Так, диверсант, посмотрю, вроде был. Разрушителей достаточно, протектор и терминатор тоже найду. Старший офицер. Это вообще-то эксклюзивная армейская разработка. Ну ладно. Так, своего зеленого уродца сам клонируй. И тел берков у меня тоже не осталось. А что по пункту 10? Есть у вас что-нибудь типа нагибатора или самый старший офицер космодесанта, к примеру? Ха-ха. Но ты и так сейчас в теле нагибатора. Тебя же нагибает в нем любой встречный. Я почесался. Очень смешно. А по сути вопроса? На по сути вопроса даже не знаю, что и предложить, задумалась генерал. «Может, удочку?» — спросил я. «Какую удочку, хренам?» — удивилась гадюка. «Ну, эту. Иносказательную. Типа вместо рыбы». Я подумал, что она, возможно, не знакома со священным писанием. «У меня есть лайт-вариант лон-центра, но пока я там только зеленых разводить могу. А мне бы полноценный». Генерал хмыкнула. «Ты хоть представляешь, что из себя представляет нормальный клон-центр?» «Смутно», — честно признался я. Гадюка хмыкнула еще раз. Они обычно стационарные, на планете или орбитальной станции расположены. Занимают много места, обслуживаются квалифицированным персоналом. И там такие расходники, что туши свет. Я навострил ухо. Вы сказали «обычно»? То есть и на кораблях стоят? Ну да, очень редко, правда. Вот у меня на разящем, к примеру, есть. Она увидела мое изменившееся лицо и запнулась. Эй, не смотри на меня так, разящий ты не получишь. «Да я и не рассчитываю», — соврал я. «Конечно же, я рассчитывал». «А еще он на каких кораблях?» «Как правило, на авианосцах и линкорах ставят. Там места много и потери большие. Особенно летуны дохнуть любят. Точнее, любили». «А почему у меня... у моего...» Гадюка рассмеялась. «У твоего украденного авианосца?» Она подняла руку, успокаивая меня. «Спокойно. Я же обещала. Так что он официально твой. Только переименовать его нужно. Не спящий официальное имя для наших авианосцев. И один с таким именем как раз достраивается. Так вот, на твоем нет клон-центра, потому что он, в первую очередь, как носитель для ковчега строился. Воевать на нем особо никто не собирался». «Ну вот», — расстроился я. «И корабль изуродовали, и клон-станции я не получил». «А имперцы тоже на линкоры клон-центры ставят?» «Ну да. Это от них и пошло вообще-то. Они первые логистику посчитали и начали корабли таким образом проектировать, чтобы клон-центр внутрь впихнуть. В них же мои теоретические раскладки по использованию клон-центров в боевых операциях флотов позаимствовали. А что? Да так, ничего. Вернемся к нашим баранам. Так что по технике? Две эскадрильи «Молния 5Х», как я раньше и сказала. И двое бомберов? По рукам? Хуёров. Видимо, я сильно ее достал, раз она даже мутикацию начала. Одна молния стоит 150 тысяч. Две эскадрильи — это 64 машины. 64 машины по 150 тысяч — это 9,6 миллионов. Ничего не треснет? Ладно, вздохнул я, увидев, что гадюка начала бледнеть, что как бы намекала. Почем бомберы-то? Гадюка успокоилась и даже улыбнулась. «А что, ты внезапно разбогател?» «С вами разбогатеешь. По миру пустите», — огрызнулся я. «Так почем? Мне нужны не новые, но в хорошем состоянии». Гадюка углубилась в планшет, все еще улыбаясь. «Ага. Торпедоносцы «Гром-3М». Как раз списываются с позитивного. Не самая последняя модель, но вполне рабочая лошадка. 18 метров длины, две пушки, задняя защитная турель, подвес под две торпеды, еще бомбы или мины влезут в бомболюк. Моточасов практически нет, так как авианосец на границе с республикой патрулировал в последнее время. Как раз и перевооружает его перед тем, как на фронт перебросить. Она подняла на меня глаза. Подходит? Все зависит от цены. Ну, такие новые, когда выпускались, то продавались по 170. Сейчас по 100 за штуку отдам. Это грабеж, возмутился я. Че это? Подняла бровь генерал. Модель не то, что не самая последняя, она даже не предпоследняя. Я посмотрел в справке, пока гадюка занималась поиском. Сейчас уже 6-я серия выпускается, и стоит она... Да те же 170 и стоит. Мы начали торговаться. Заняло это около часа. В итоге сошлись на 60 тысячах за штуку, в том числе с дополнительным боезапасом и запасными частями. Я взял также две эскадрильи, это 64 машины. Добрав еще расходников на истребители, я похудел почти на 5 лямов. Личный баланс — 255 кредитов. Общий баланс — 6 миллионов 639 тысяч 459 кредитов. Не густо. Еще разок дятлов пощипать, что ли? Нельзя. Я теперь им друг, товарищ и брат. А еще в качестве награды я получил тела. Теперь мой стратегический запас выглядел так. Ликвидатор плюс — одна штука для овцы. Диверсант плюс — одна штука для Пакли. Диверсант — 7 штук для Алекса. Разрушитель — 6 штук для клоуна. Протектор — 6 штук для Котта. Терминатор — 6 штук для Фанта. Старший офицер космодесанта — 17 штук, универсальные мужские. Старший офицер космодесанта — 6 штук, универсальные женские. Экспериментальное изделие — 1 штука для Тоби. ГРПМ «Пафкн» — 2 штуки для Пухлыка. Космодесантник минус — 21 штука, бесполые. Горнорабочий специалист широкого профиля — 34 штуки. Горнорабочий специалист широкого профиля — 7 штук. Жить стало лучше, жить стало веселее. По пункту 10 гадюка расщедрилась на 6 женских тел для старших офицеров. Всяко лучше, чем Пакли в шахтерских щеголять. Вон, Бонд мне уже намекал, что у них личная жизнь разладилась. Они в постели только тем и занимаются, что чешут друг друга. Да и мне нужно в офицерское перелезть, а то тут конкурент у меня внезапно нарисовался. Жесть какая-то. Так что, в принципе, я был доволен. Перед уходом решил уточнить еще один момент. «А как у вас, к примеру, с госзаказами? Бюджет пилится? Откаты принимаются? Личная дача строится?» Гадюка непонимающе нахмурилась. «Ты чего несешь?» «Да я спрашиваю, нет ли у вас заказов, так сказать, на сторону для независимых подрядчиков?» «Ты о контрактах для наемников, что ли?» «Именно». «Ну так говори нормальными словами, а не неси всякую чушь». «Ну хорошо». «Не хотите ли нас нанять? Только не как обычно, на какой-нибудь полный засаду. У меня временно бюджет не очень, а также силы и средств маловато». Гадюка пристально на меня посмотрела. «Вот же ж хитрожопый. Была б моя воля, я бы всех наемников под ружье насильно поставила, а тех, кто уклоняется, расстреляла. К хренам!» «Какая вы суровая. Лично я одобряю, но нет. «Демократия, к счастью, так не работает», — улыбнулся я. «Только в рамках товарно-денежных отношений». «Я знаю», — вздохнула гадюка. «Вот это и бесит». «Так что с заказами?» Она молча открыла планшет. «Наемное подразделение категории X, превозмогатели. Штатный состав неизвестен, состав флота неизвестен, наличие мозгов неизвестно». «Обхохочешься», — обиделся я. «Что вы как ребенок в самом деле?» «Ну так смешно же», — улыбнулась гадюка. «Хотя, чтобы ты понимал, смотри, текущий контракт, деблокада системы ХТ-5, статус в процессе выполнения, исполнитель, наемное подразделение «Экстерминатус», требования к исполнителю, категория подразделения А. Мне продолжать или намек ясен?» Я почесал затылок. «Ну, в принципе, понятно. Но есть же и контракты поменьше». «Есть», — кивнула головой генерал. «Но и мелких наемников гораздо больше». «Ну, может, учитывая нашу позитивную историю сотрудничества, что-то найдется? Вы же знаете наши таланты?» Гадюка откинулась на стуле и уперлась в меня взглядом. «В том-то и проблема, что знаю. Ладно, давай так. Как получишь категорию D, тогда и поговорим. Договорились?» «Договорились», — ляпнул я и задумался. «Блин, так там больше 10 000 человек нужно». «Или посмотри требования по флоту», — подсказала гадюка. Я полез в справку, не особо понимая, к чему она ведет. «А, о, понял, спасибо», — улыбнулся я. «Да не за что», — улыбнулась гадюка в ответ. «Мне самой дико интересно, как ты собираешься тяжелым авианосцем с 3 доходягами и толпой зеленой школоты управлять. И кого ты в купленные истребители посадишь? Тут у меня уже военлетов почти не осталось». «У каждого свои методы», — важно заявил я. Гадюка только хмыкнула в ответ. «Ну, привет, старый друг. Давно не виделись». Я от неожиданности открыл глаза и выпал из медитации. Сидящий напротив старейшина Гхлык тут же тоже открыл глаза. «Спокойно, Херылай, дух откликнулся. Все хорошо. Дышите глубоко и постарайтесь опять войти в мир духов». Я огляделся. Рядом в позе лотоса сидели овца и Алекс. Глаза у них были закрыты. Алекс хмурился, овечка улыбалась. 8 старейшин, кроме старины Гхлыка, сидели кругом вокруг нас с закрытыми глазами. Среди них был наш друг Пухлык, повышенный до старейшины за... хер знает за что. За нас, наверное. Фиолетовая травка вокруг колыхалась теплым ветерком. Фиолетовые листья на фиолетовых деревьях шелестели над головой, успокаивая. Идиллия, мать ее! Я опять закрыл глаза. «Ну что же ты, Данкен, так пугаешься?» В голосе симбионта явно прозвучала насмешка. «Или называть тебя Сергеем Иванцовым? Или все-таки Элай? Или...» Впрочем, это было совсем давно. Мир треснул. Но треснул очень выборочно. Данкен, заместитель командира, военный лидер наемного подразделения категории класса А «Бульдоги», номер в рейтинге 1, штатный состав 15 миллионов индивидуумов ровно, лучший из лучших в обитаемом космосе, русоволосый, голубоглазый здоровяк с идеальным прикусом, самоуверенный, скорее даже наглый, пример для подражания у мужчин и любимец женщин. Номер 1. 15 лямов? Нынешние бульдоги представляют собой жалкую тень прошлого величия. Видно, что-то очень пошло не так. А Аста на тот момент — молодой и очень перспективный командир космодесанта бульдогов. И да, подруга бульдога, или, как его чаще называли, бешеного старикана, командира наемного подразделения. Блин, она вроде и моя подруга была. Это что получается, меня в приступе ревности прибили? Сергей Иванцов. Начальник караула МЧС России, старший лейтенант внутренней службы. Худощавый, высокий брюнет с короткой стрижкой и карими глазами. Уверенный в себе молодой мужчина, отличный друг и командир. Женат, есть маленький сын, Алексей, или просто Леха. Момент смерти я вспомнил отчетливо. Когда мне на голову прилетела горящая балка перекрытия, мне было 27 лет. Многовато для старлея, как я помню. Но у меня были сложные отношения с тупоголовым руководством. Впрочем, тут как раз ничего не поменялось. Алёхе вот-вот должно было исполниться 7 лет. Илай. Но тут все более-менее понятно. У меня был французский бульдог Илай. Черный, наглый крепыш, весь в хозяина. А теперь, значит, меня так зовут. Есть что-то еще. Еще какая-то личность, возможно, не одна. Но нет, не помню. А сам-то чего не представишься? У тебя тоже 1 000 000 имен? Хе-хе-хе. Нет, у меня одно имя. Меня зовут Альтер. Припоминаю. И где ты все это время был, Альтер? Какого хрена ты вообще пропал? Узнаю своего компаньона. Все такой же нетерпимый. Хорош меня лечить. Давай все по порядку. Кто виноват и какого хера? Дело в том, что меня насильно пришили, что не очень хорошо сказалось на моей памяти и способностях. Вот даже не удивлен сейчас. Это что за фигня такая? Куда ни плюнь, попадешь в амнезийного. Ну давай, расскажи, что ты помнишь и, главное, умеешь. И Альтер рассказал, что помнил. А помнил он немного. Воспоминания о нашей совместной жизни в бульдогах ни до этого у него практически не осталось. Жизнь в земном теле прошла мимо него. Он находился в своеобразной коме на задворках сознания. Почему проснулся, он не совсем понимал, но предполагал, что была заложена какая-то программа, будильник. Сколько времени длились мои жизненные циклы, он тоже не знал. Но это можно исправить позже, просто найдя информацию о бульдогах, точнее, об их боевом пути. Наверняка там что-то есть про второго человека в подразделении №1 на то время. По поводу его, точнее, наших способностей, мне было доложено следующее. Мы можем замедлять время и прыгать во времени вперед. Назад почему-то не можем. Кажется, раньше могли, но это не точно. На мой вопрос, сколько точно вешать в граммах, был получен ответ, что он как раз сейчас разбирается. Как разберется, так сразу и доложит мне дополнительно. Чертов бюрократ. Еще с ним можно просто поболтать. Да. А медитация — это способ сделать нашу связь крепче и дополнительный шанс что-то вспомнить. Мне или ему, или обоим сразу. Блин. Никогда не любил медитации, а вот сейчас, видимо, придется освоить. Я окончательно открыл глаза. Старейшина вздохнул и расслабился. Судя по его дрожащим мохнатым лапам, он конкретно устал. Да, вроде и ничего не делал. «Спасибо, старейшина. Вы нам очень помогли». Хлык устало кивнул и улыбнулся. «Вот же ж, блять!» — рядом очнулся Алекс. Он уставился на меня выпученными глазами, по лицу струился пот, он тяжело дышал. «Ну-ка, рассказывай». Тут же я взял быка за рога. «Мой старый друг Митас...» Алекс ошалело посмотрел на меня, но в глаза начало возвращаться сознание. «Ты тоже вспомнил?» «Ну да. Митас — заместитель военного лидера, то есть меня, наемного подразделения категории класса А, бульдоги, командир спецназа подразделения, чернявый и кучерявый хрен с мерзким характером. Зато в 2 случаях из 3, уделавший тебя на спаррингах», — огрызнулся Алекс и сам удивился неожиданному воспоминанию. «Ну так ты спецура, тебе положено», — хмыкнул я. «Что еще вспомнил?» «Землю. Борис Зильберштейн, врач скорой помощи в областной одесской больнице». «Хм, чернявый, кучерявый, надо же. Женат, 2 дочки-близняшки, Машка и Дашка. Погиб в 27 лет. В мою скорую улетела фура, блядь. Дочкам еще 5 не было». «Сочувствую», — я похлопал друга по плечу. «А у меня сын Леха там остался». «Эх, ладно. А что с твоим симбионтом? Хотя я что-то припоминаю. Пространственник, точно. Мог бы и догадаться». «Ага. Не зря компот в меня так вцепился. А зовут его Портос». «Как жирного мушкетера?» — удивился я. «Почти», — улыбнулся Алекс. «Ударение на первый слог только, понял?» «А, протянул я. И тоже ничего не помнит?» «Не», — покачал головой друг. «А что умеете, ну, кроме прыгать в пространстве, как блохи?» Во мне проснулся научный интерес. «Ну, например, вот это...» Он как-то странно махнул рукой, и я телепортнулся на 1 метр. Вверх. Откуда больно упал на задницу. «Блядь, ну ты поц!» Я потер ушибленную точку. Алекс улыбнулся. «А еще вот это...» Он опять что-то изобразил рукой, и меня как будто подхватила невидимая рука и подняла на метр воздух. «Не да, отпустила». Я опять грохнулся на пятую точку. «Слышь, Йода херов, прекращай!» «Скажи, круто?» — засмеялся друг. «Круто, согласен», — признался я. «А что там с ТТХ?» смутился ниндзя. «Дай угадаю, мушкетер как раз сейчас разбирается, и как разберется, так сразу и доложит». «Точно!» — он вдруг показал мимо меня пальцем. «Смотри, твоя принцесса очнулась». Я тоже повернулся. «Ну?» Большие зеленые глаза смотрели на меня как-то странно. «Овечка, ты меня пугаешь!» Она также молча продолжала пристально на меня смотреть. «Эй, отомри!» Она моргнула и откинула белокурую прядь с лица. «Арма Этерна, специалист по силовому воздействию. Первый милитум свободного космоса». «Чё, бля?» У Алекса отвалилась челюсть. «А еще бывший врач, интеллигент». «Правда, я тоже офигел. Это тот неловкий момент, когда почти все слова понятны, но смысл не ясен». «Арма...» — овечка отрицательно покачала головой. «Арма — это звание, а имя — Этерна». «А ничего, что я ни звания такого, ни вот этого всего остального не знаю. И система, похоже, тоже...» — не сдавался доктор ниндзя. «А это неудивительно», — тихо проговорил молчавший до этого старейшина Гхлык. «Свободный космос существовал несколько тысяч лет и прекратил свое существование 8742 года назад, когда пришла Вселенная 13. «Это все, конечно, хорошо. Но меня сейчас занимал другой вопрос. Это ж сколько ей сейчас лет? Я же ей гожусь в про... Сука, это про я полдня перечислять могу, прежде чем до внука доберусь. Хотя не похожа она на ископаемое. Прям никак. Такая милая, круглая. Блять!»